Тот, кто прочитает выводы суда и будет знать контекст, поймет, что это сделал ты. Мало того, они меня еще и спросят. Если дело дойдет до факультетского начальства и комиссии по распределению должностей, они обязательно потребуют подтвердить или опровергнуть, что объектом высказанного судом мнения являюсь именно я. И мне придется во всем признаться. Ничего тебе не придется. Он бросает на меня убийственный взгляд. Даже если б я был не прочь солгать по этому поводу, чего я делать не собираюсь, мне все равно никто не поверит. В их глазах я просто стану еще и лжецом, а не только подозреваемым в убийстве. Да хватит тебе твердить одно и то же. Он уже 12 лет как умер, Саймон. Никто не наденет на тебя наручники. Ну да, не наденет. А знаешь почему? Почитай выводы. Меня спасла чисто техническая формальность, и все так будут думать. Ты слишком волнуешься. По-твоему, университетские профессора не способны оценить важность права психотерапевта не разглашать услышанное от клиента во время сеанса? Конечно, способны. И, скорее всего, согласятся с решением суда. Но это все равно не доказывает, что я не убивал отца. На это у меня нет возражений. Он прав. Я пытаюсь его утешить, а он прав. Эти выводы суда висят над его головой все последние 12 лет. И в них идет речь о наказании за неявку в суд по повестке, выданной большим жюри, которая рассматривала дело об убийстве Теодора Добиаса в его доме в Сент-Луисе, Миссури, куда он перебрался после того, как умерла Глори, а Саймон отрекся от отца. Правда, в документе не называется имя Саймона, но там сказано, что речь идет о члене семьи убитого, которому на момент убийства было 24 года. Саймон прав еще и в том, что под это описание не подходит никто, кроме него. Прокурор округа Сент-Луис особенно заинтересовался телефонным звонком Саймона своему психотерапевту ранним утром того дня, когда его отца нашли мертвым в бассейне с ножевым ранением в живот. Саймон тогда нанял адвоката, и тот вел его дело целиком, от начала и до апелляции в суде высшей инстанции, который и вынес решение в его пользу. А ту терапевтку никто даже не спрашивал, что именно сказал ей Саймон. Полиция, поди, и теперь думает, что отца убил Саймон, только доказать ничего не может. И Саймон прав. У любого, кто посмотрит на это дело со стороны, сложится впечатление, что он избежал приговора лишь технически. И если комиссия по распределению должностей услышит об этом, ему конец. Саймон выходит на середину просторной палубы, кладет руки на бедра и оглядывается. Отец с мамой часто здесь танцевали. Я тебе рассказывал? Я подхожу к нему. Нет. Ага. Они брали бутылку вина, маленький бумбокс, поднимались сюда и танцевали. Иногда мама подпевала. Певица из нее была никакая, но ее это не заботило. Он показывает на стулья. А иногда мы устраивали пикник, и тогда я сидел вон там на стуле с коробкой сока и сэндвичем и смотрел, как они танцуют. Видела бы ты... Он опускает голову, трет ладонью шею. «Видела бы ты, как она смотрела на отца. Помню, я тогда думал, как это, наверное, здорово, когда в твоей жизни есть тот, кто смотрит на тебя вот так». Я касаюсь его руки. «Извини, я слишком много выпил». Я обнимаю его обеими руками, прижимаюсь лицом к его груди и шепчу. «Потанцуй со мной». Мы раскачиваемся вперед и назад. Пою я, наверное, не лучше, чем его мать, так что мы просто качаемся в такт уличным звуком. Играют и кричат дети, проезжают машины. Из их открытых окон слышна музыка, но особенно помогают птицы, которые чирикают поблизости. Саймон крепко прижимает меня к себе. Я чувствую, как бьется его сердце. Саймон заслужил, чтобы кто-нибудь смотрел на него так же, как его мать смотрела на его отца. Он заслуживает куда большего, чем могу дать я. «Я не знаю, что в нем было такого», — говорит он. «В детстве таких вещей не понимаешь. Родители, они же просто родители. Теперь, когда я вспоминаю то время, мне кажется, что она одна стоила 20 таких, как он. А вот поди ж ты, так по нему обмирала. Он был для нее всем. А когда... Когда он... Когда... Я понимаю. Понимаю. Это сломало ее. Понимаешь? Просто сломало. Поступок его отца сломал и самого Саймона. И продолжает ломать теперь, пока он глотает слезы в моих объятиях. Я глажу его спину. Ничего. Все обойдется. Все будет хорошо, вот увидишь. Мне бы твою уверенность. Позволь мне помочь тебе в этом деле. Давай я возьму на себя этого декана. Нет. Саймон отталкивает меня и поднимает палец. Нет. Спасибо, но нет. Почему? Ты же сам сказал, декан будет иметь тебя, как захочет. И если ты покажешь слабину, когда он начнет рыться в твоем прошлом, он поймет, что через это сможет вертеть тобой всегда, и ты вечно будешь у него на побегушках. Пусть. Я уйду в другую школу или еще что-нибудь придумаю. Ага. И до конца жизни будешь грызть себя по этому поводу. Я же тебя знаю, Саймон. Ты зациклишься на этом Кумстеке и Рейди Саутерне заодно, как сейчас зациклен на этом дылде из твоей школы, Митчелле Китчензе. Он берет бутылку и отпивает прямо из горлышка. Ветер треплет его челку. Ничего я не зациклен. Я давно о нем забыл. Ха! Саймон смотрит на меня и уже начинает отвечать, как вдруг передумывает. Как он обычно шутит, у него ирландский Альцгеймер. Он помнит только обиды и несправедливости. «Это другое», — снова начинает Саймон. «Речь идет о моей карьере, о том, что я выбрал главным делом своей жизни. Я не хочу, чтобы... Как сказать? Ну, чтобы на мою профессиональную репутацию легла тень, что ли. Не хочу получить должность только потому, что сам наехал на декана, шантажировал его или что-то в этом роде. На должность все равно выбирает факультет. Коллеги либо проголосуют за тебя, либо нет, и это зависит от твоих достоинств. А тебе надо лишь подстраховаться, чтобы декан тебя не подставил». Но Саймон лишь мотает головой, долго и медленно. «Нет, Вики, на это я не пойду». Пьяный и подавленный Саймон уходит спать. Гораздо позже своего обычного времени, особенно если учесть, как рано он встает. Я целую его на ночь, а потом отправляюсь в его кабинет. Я обещала Кристиану Ньюсому показать ему условия трастового фонда, в котором лежат деньги Саймона, как именно в них сформулировано то, что его жена не имеет права прикасаться к деньгам до истечения 10 лет брака. Я нахожу PDF-поправки к трастовому фонду Теодора Добиаса, которая передает Саймону деньги, но с условием. И сосредоточиваюсь на его языке, на том чудесном маленьком сюрпризе, который Тед преподнес Саймону после своей смерти. А. В случае женитьбы Саймона на ком-либо, супруга, никакая сумма из этого фонда не может быть потрачена на благосостояние и в помощь указанной супруге до истечения 10 лет со дня женитьбы Саймона на супруге. Данное ограничение включает в себя, но не ограничивается следующим. Первое. Любые расходы на совместное благосостояние Саймона и супруги, включая, но не ограничиваясь... Вот ведь говнюк. Сделать такое с Саймоном. Дать деньги и в то же время не дать. Но не хотел он оставлять ему наследство, так и не оставлял бы. Но зачем вот так, из могилы, наступать на горло семейному счастью сына, которое еще даже не состоялось? И после этого еще говорят о женском воспитании. И вот это еще мне нравится. Лишь в том случае, если Саймон и его супруга проживут вместе не менее 10 лет, и за это время ни Саймон, ни супруга ни разу не подадут на развод, ограничение на использование средств трастового фонда, наложенное в параграфе А, снимается полностью и безвозвратно. Вот так, супруга. Будь хорошей девочкой и помни, что только через 10 лет, да и то, если ни один из вас ни разу не психанет и не попытается подать на развод, ты запустишь свои жадные загребущие ручонки в трастовый фонд Саймона. Только тогда ты заслужишь эти деньги, заработаешь. Откуда в тебе столько цинизма, Тедди? Ведь не все женщины выходят замуж за деньги.